Глава 53. Список потерь. Я поднял тело и понес его на руках, сам не понимая, куда и зачем. Видимо, я просто не мог ее опустить в этот момент. Как бы крут я ни был, а возвращать с того света это, пожалуй, какой-то другой дар нужен, которого у меня нет. Удар элитника снес крестный половину черепа. Мамба умерла еще до того, как я закончил бой, и никто не смог бы ей помочь. Когда шоковое состояние отпустило, оглянулся. Заметил Маза и брюнета, шедших за мной. Рядом обнаружился сток сена. Я уложил мертвое тело на него. Сток заготовили еще в прошлом году, так как трава была пыльной, сухой и пахла гнилью. Вот и все. Все, что мне было дорого в этом мире, превратилось в изуродованный кусок мяса. Моя горячая, красивая и чуточку сумасшедшая мамба была мертва. Я снял шлем и опустился на колени перед телом возлюбленной. Возложил на окровавленное тело обе ладони. Я не знал, какой она была. Слишком мало было времени. Даже не поинтересовался, попала она в улей подростком, зрелой или пожилой женщиной. Когда мы встретились, она была полна жгучей страсти, дышала энергией юности и экзотической красотой. Не было в наших отношениях ни ухаживаний, ни конфетно-букетного периода, ни романа как такового, только медовый месяц, начавшийся внезапно. Я сглотнул ставшую вязкой слюну, не в силах выдавить из себя и слезинки. Жаль. Было бы не так тяжело от камня, повисшего на моей душе 100-килограммовой гирей. Любил ли я ее когда-нибудь? Уже сейчас я понимал, что не могу вызвать в своей памяти ее образ. Красивая мулатка с фигуркой куклы Барби, и все. Остальное плывет. Никаких деталей. В этот момент я отчетливо понял, что ощущение дома и места, куда бы я мог вернуться, есть не что иное, как самообман, который я сам себе придумал. Была одна женщина, теперь ее нет. Иллюзии разом разбились и осыпались жалобно звенящими осколками. Верить в это не хотелось, но выбора не осталось. Она погибла, а я стал пуст изнутри, как барабан. На плечо легла широкая ладонь Мазая. Я оглянулся. Лицо бородача застыло, губы его превратились в линию. За его спиной стоял брюнет, держа РПД за ствол, закинув его на плечо и переминался с ноги на ногу. Как бы ни хотелось мне лечь с моей мулаткой рядом и просто умереть, я не имел на это права. Меня ждали оставшиеся в живых боевые товарищи, за которых я был в ответе. И нам пора уходить. Я поднялся и пошел совершенно пустой головой. Маза и брюнет пытались отвлечь меня. Рассказывали, что они выпотрошили зараженных и собрали богатую добычу. Но я никак не мог сосредоточиться на текущем. Память раз за разом перебирала все подробности произошедшей трагедии, а дойдя до конца, начинала с самого начала. Обычно я оказывался прав, но не в этот раз. Не в этот раз. «Не в этот раз». «Что?» — навострил уши брюнет. Оказывается, я сказал это вслух. Нужно было что-то ответить. «Надо за машиной, говорю, вернуться». «А-а-а! Зачем забирать-то?» Осторожно обратился за пояснениями Мазай, даже не ругнувшись ни разу. «Чтобы уехать», — ответил я, не узнавая свой голос. «Знахарь я, учиться мне нужно». Они все поняли сразу. «А мы как же? Нам-то куда, мать?» «Ты боец, которому будет рада любая группа», — отстраненно проговорил я. «А брюнет уже хороший пулеметчик. Крестники, я дал вам все, что мог. Дальше сами». Он что-то еще говорил, но я плохо осознавал, что. «А?» — потерянно переспрашивал я. «Мы дождемся тебя на 32-м». «Что?» «Крестный, если с тобой нельзя поехать, говорю, будем на 32-м, когда вернешься». «Хорошо». Меня посадили в кабину. Брюнет забрался в гнездо, а Мазай повез КамАЗ. До крематория мы доскребли без проблем. Разгрузка, обратный путь в 32-й, мои краткие сборы в дорогу. Что там собирать-то? Нищему собраться, только подпоясаться. И поездка до Зимнего прошли словно в тумане. Каких-то особых мыслей не было. Лишь тяжесть лежащего на душе груза и чувство утраты грызли меня. Спустя какое-то время, сам не знаю как, я оказался в усталом рейдере в компании с бутылкой рома. После того, как в меня вселился литр, ко мне за столик подсели Мелкая и Линда. Попытались выяснить, что со мной произошло. Говорить не хотелось, но я объяснил, что к чему. От меня отстали и принесли еще одну бутылку рома в мой темный угол. Но и этим я не ограничился. И мне без вопросов принесли третью бутылку. Вот она-то и стала решающей. Память начала пестреть провалами, а восприятие решило поиграть со мной шутки. За моим столом поочередно сидели то Линда, то Мамба, то Кали, а пару раз появлялась доктор Кузнецова, превратившаяся в пустыша и задушенная мной на московском кластере. Откуда в моей белой горячке взялась Кузнецова? Меня, уже плохо переставляющего ноги, вызвалась проводить Линда. Я вызвал такси, и мы поехали. Помчались почему-то к Арманд. Нет, мне очень хотелось увидеть ее и Аньку, но на трезвую голову я бы никогда их не стал беспокоить среди ночи. Пока машина ехала по-зимнему, я увидел, что на улице уже темно. Но это меня никак не смутило. Напротив, я еще объяснял Бомбиле, как ехать, чтобы добраться до точки назначения побыстрей. Помолодевшая Арманд уже выглядела лишь немногим старше Ани. Последней не оказалась дома. Хозяйка что-то все говорила, говорила и говорила, а потом усадила меня и Линду за стол. И хозяйка продолжала говорить, а моя спутница, снова ставшая похожей на Кали, ей что-то отвечала. Их голоса я слышал словно через слой толстой ваты. Смысл разговора ускользал от разогретого алкоголем сознания. Поэтому в разговоре я участия не принимал. А внезапно ощутив прямо-таки волчий аппетит, сметал одно блюдо за другим. Вообще это было неудивительно. Я выпил только кружку ароматной арабики еще до рассвета. А после этого во рту не было маковой росинки. Не до того как-то было. Поддерживал нас Живун, который мы глотали уже на безусловном рефлексе. После того, как я плотно поел, градусы из меня начали стремительно выветриваться. А этого я не хотел. На столе тут же нарисовалась бутылка водки «Белуга». Название почему-то написано было латиницей, но странности меня не интересовали. Я разлил по рюмкам и сказал: «За тех, кого с нами больше нет и не будет». Женщины меня поддержали, на минутку прекратив щебетание. Выпили. Закусили. Обилие блюд на столе поражало. Тут была форель, осетрина, икра нескольких видов и множество мясных нарезок. Остановить этот праздник живота не представлялось возможным. Выпили. Закусили. А потом я сбился со счета, сколько раз мы еще выпили, но среди ночи я обнаружил, что поднимаюсь по ступенькам на второй этаж, где располагались спальни. «Куда ты меня транспортируешь?» – поинтересовался я у Линды. «Лучше бы я на диванчике снизу лег». «Переставляй ноги, Вить». «Хорошо. Есть у нас одна проблема». «Какая?» «Я не Витя, я орк». «Да я уж вижу. Только чудовище так нажраться может. Давай, давай. Топ-топ-топ». «Я и есть чудовище». «Ага. Переставляй костыли. Топ-топ-топ. Левый». «Я стараюсь изо всех сил». «А кто у нас тут такой молодец?» «Это я». «Угу». «Это я». «Тише ты. Тссс. Арман же спать пошла». «А-а-а». «Тихо, блин». Я понизил голос до трагического шепота. «Хорошо». В комнате было проветрено, и курились палочки с индийскими благовониями. Изначально, приняв за музыку деревянный перестук, понял, что это песня ветра. Самое значимое место в комнате занимала двуспальная кровать, застеленная черными шелковыми простынями, в которой я упал словно в омут. Сознание отключилось.